Глава 43. Алекс зачитал Марфе несколько отзывов, набравших наиболее количество реакций под видео с их совместного выхода в свет. Интонации мужчины филигранно отражали посыл, пылали экспрессией. Каждый имеющийся смайл он отыгрывал придыханием, взрывов эмоций, теплотой голоса. Складывалось впечатление, что он сам их написал и точно знает заложенный смысл. «Ты их очаровала, малышка моя! Я снова сделал ставку и не прогадал!» Скоро начну думать, что это все делают подставные лица. Марфа, сидящая за столом напротив Алекса, скрестив, сложила руки перед собой. «В тебе огромный потенциал. Когда я впервые увидел твою прорисовку лиц на эскизах, я все понял. Формы, фактуры каждого наряда были идеально подобраны под каждый типаж. Где это выдано? Фуш! Сейчас так не работают. Я не чувствую глубины. Искусство обесценено и поставлено на поток. В тебе есть все, что я так долго искал. Трудолюбие, увлеченность своим делом, фантазия, лояльность и широта души. Глядя на тебя, мне кажется, что я сам тебя воспитал». Учитывая те предложения по поводу совместного будущего, что Алекс раньше озвучил, слова о воспитании выглядели крайне порочными. Марфа уронила голову на руки и глухо рассмеялась. На ее глазах проступили слезы. В этом был весь Алекс. Все действия на грани фола. Они давно все обсудили и оба четко понимали, какие цели преследуют их тандем. Для Марфы все было просто. В случае с Алексом статус несвободный не напрягал, но возможность творить на самом высоком уровне поражала, заставляя дух выпрыгивать из тела. Для обывателя понятие «модная вещь» очень расплывчато. Те, кто в теме, знают, сколько труда и эксклюзивности вложено в вещь от кутюр. Членами синдиката высокой моды становятся избранные, и любой из удостоенных модных домов тщательно заботится о том, кто будет прикладывать руку к линейке коллекции, подготавливаемой к Парижской неделе моды. Одна неверная деталь может испортить годы кропотливого труда. Должно сойтись все, от принятия публикой и отзывов критиков до общего попадания в стилистическую концепцию того или иного кутюрье. Разрешить прикоснуться к процессу творения, пустить в святую святых. Алекс же перед Марфой просто настежь распахивал двери в свою душу. Они оба считали, что дары развращают душу и мозг. Плата всегда должна соответствовать. Это касалось обеих сторон. Все речи Алекса о потребности в глотке свежего воздуха были правдивы только отчасти. Гений изящных искусств. Его скорость мышления, расчеты, быстрота исполнения поражали даже матерых представителей сферы. В то время как признанные мастера пытались сказать только «А», Лосано уже проделывал весь маршрут от «А» до «Я». Марфа его вдохновляла, но главная причина столь сильной привязанности крылась в другом. Оставшись фактически отцом-одиночкой, бывшая жена, проникшаяся прелестями богатой жизни не в счет, Алекс столкнулся с обычными человеческими проблемами, сложностями воспитания девочки-подростка. Вот так вот просто. Банальные бытовые проблемы, как и у обычных людей. Будучи прекрасным психологом, он не знал, как применить имеющиеся навыки на собственном чаде. Дать совет другому человеку в тысячи раз проще, чем применить механизм самому. Встретив Марфу, он понял, в идеале своего ребенка он видит похожий именно на метель. Нежная, утонченная, при этом имеющая стальной стержень внутри. И если в первый раз она соскочила из-за своего ненаглядного, то в этот раз Алекс решил во что бы то ни стало воплотить планы в жизнь. Девочке нужен был образец для подражания. Можно сколько угодно учить уму-разуму, но порой, видя пример перед глазами, слова уже не нужны. Не получив желаемой реакции, Алекс снова продолжил. «Что там с твоим Антоном? Когда будут готовы документы?» Этот вопрос волновал его не меньше, чем саму Марфу. Девушка вздохнула. «Не выйти замуж, не развестись нормально не смогла. Где это видано, Ал?» Стараясь казаться беспечной, спросила Марфа. «Хрен с ним, с Антоном». Ее очень волновала реакция мамы. Едва ли не каждый день она звонила или писала дочке. Просила ее одуматься, вернуться домой и жить обычной жизнью. Подарить внуков. «Ну, знаешь ли, ты ошиблась всего раз. Не помню, чтобы ты имела богатый жизненный опыт в части любовных отношений». Лосано говорил об Антоне. Но Марфа в ту же секунду подумала об Игоре. О, как она злилась на себя. Умом понимала цель, но внутренний настрой, да и тело ее подводило. Игорь, словно чувствуя это, засыпал Марфу посланиями, от букетов, доставляемых ежедневно, до десятков сообщений. Его не останавливал тот факт, что пишет он в пустоту. Начиналось все с пожеланий доброго утра, и дальше периодически приходили фотографии, дающие понять, как проходит его день. Перед сном Игорь регулярно присылал стандартный отчет, как день прошел, чем он запомнился, планы на следующий день и, самое главное, не стесняясь, писал обо всех своих мыслях, связанных с Марфой. Каждую в красках описывал, нисколько не стесняясь показаться сексуальным маньяком. Марфа хотела бы сказать, что ее нисколько не волновали послания, но это было бы лукавством. Мозг закипал, тело ныло. Она увеличивала полученные фотографии, детально разглядывала каждую черточку хорошо знакомого ей лица, после скользила взглядом ниже. При просмотре во рту собиралась слюна, извещая о нарастающем предвкушении. «Уму непостижимо. Гадский и мерзкий мальчишка», — злобно подумала Марфа, когда, опомнившись, поняла, что совершенно выпала из диалога. Лосано смотрел на нее, вскинув брови и явно давая понять, что ответа ждет. Прикрыв ладонью лицо, Марфа растопырила пальцы, одним глазком глядя на друга. Алекс закатил глаза. «Да будет тебе известно, мир моды тесно связан с криминальной средой. Еще лет 20 назад огромные нелегальные суммы вводились в оборот через сферу моды. Это я к чему? Сейчас все законопослушные бизнесмены, актеры, певцы. Ну, моя дорогая, поверь, я найду человека, не так кардинально изменившего сферу деятельности. Если твой Игорь будет мне мешать, виновата в его внезапной кончине будешь ты». По Лосано не было понятно, шутит он или серьезен. «Неудачная шутка», — равнодушно произнесла девушка. «Тоже мне гангстер нашелся». Она знала, какие суммы Лосано тратит на благотворительность, лично посещая приюты для бедных и хосписы. Немыслимо было представить, что он хладнокровно сможет сделать заказ на человека, как на бифштекс. «Повторяю». В голосе мужчины слышалось неподдельное терпение. «Я хочу устроить спектакль-показ. Я договорился с художественным руководителем Королевского театра Мадрида». В другой момент Марфа несказанно бы вдохновилась, но сейчас пропустила мимо ушей. Девушка отвлеклась на сообщение, первая строчка которого отразилась на экране ее часов. Марфа посмотрела на свои голые коленки. Ее короткие шорты прикрывали ноги только до середины бедра. Кивнула собственным мыслям. «Ну, право, куриные сосиски в пищевой оболочке», подумалась Марфе отнюдь не из-за низкой самооценки. Скорее, это была самоирония. Она понимала, что в той среде, куда собиралась отправиться, выделяться своей светлой кожей будет нещадно. «Ал, обсудим это завтра», — спросила, уже поднявшись на ноги.